Перед тем, как наступило утро, когда луна склонилась к западу, Тагур тихо произнес со своего места на полу: «Если бы я провел здесь 2 года, я бы стал думать о смерти». «Да», — ответил Тай. Свет звезд, голоса снаружи, звучащие то сильнее, то слабее. Звезда ткачихи раньше была видна, сияла в окно, на другом берегу небесной реки от своего возлюбленного. «В основном они выражают скорбь, да?» «Да». «Но они бы ее убили». «Да». Тай узнал стражника на воротах. Тот приезжал к озеру по крайней мере 2 раза с посланными ему припасами. Он не помнил его имени. Коменданта звали Линь Фун, это он знал. Невысокий решительный человек с круглым лицом и манерами, которые наводили на мысль о том, что крепость у железных ворот — лишь остановка на его пути, промежуток в карьере. С другой стороны, комендант приехал к Куала-Нору через несколько недель после того, как прибыл в крепость прошлой осенью, чтобы самому увидеть странного человека, который хоронит там мертвых. Фун 2 раза поклонился Таю, когда уезжал вместе с солдатами и повозкой. И потом припасы привозили точно в срок. Честолюбивый человек этот Линь Фун и несколько высокомерный. И он явно знал, когда навестил Тая у озера, кем был его отец. Но Тай решил, что в нем виден человек чести, и у него возникло ощущение, что комендант знаком с историей этого поля боя в горах. «Одним словом, не тот человек, которого ты выбрал бы в друзья, но ведь Тай приехал к железным воротам не за этим». Комендант стоял, безупречный в своем мундире, сразу же за воротами, когда они открылись. Только что рассвело. В первую ночь своего путешествия Тай спал, но на вторую ночь его разбудили волки. Они не были в опасной близости или голодными, насколько он мог судить, но он предпочел прочесть молитву за отца в темноте и поехать дальше под звездами, а не лежать на твердой земле в горах без сна. Никто из катайцев не был в хороших отношениях с волками, ни в легендах, ни в жизни, и Тай не был исключением. Он чувствовал себя в большей безопасности верхом на коне, и он уже влюбился в гнедого сардийского жеребца Бицана Шринеспо. Они не потеют кровью, эти божественные кони. Это легенда, поэтический образ. Но если бы кто-нибудь захотел прочитать о них изысканные стихи, Тай был бы рад выслушать их и одобрить. Он с безрассудной скоростью мчался сквозь ночь, луна светила ему в спину, и его охватила иллюзия, что этот большой конь не может неверно поставить копыта, что в скорости скрывается только радость, и нет никакой опасности в темноте ущелья. Конечно, можно погибнуть, думая так. Но Таю было все равно. Эта скачка слишком опьяняла. Он гнал сардийского коня по направлению к дому в ночи, и его сердце ликовало, пусть только в тот момент. Он сохранил скакуну тагурское имя — Динлал, что на их языке означало «призрак», «дух». И это ему подходило во многих смыслах. Обменяться лошадьми — это было первое предложение Бицана. «Таю понадобится некий знак отличия», — указал он. «Нечто такое, что его будет определять, убеждать людей в правдивости его рассказа о полученном подарке. Один конь — как символ 250 коней в будущем». Динлал также доставит его по назначению быстрее. Обещание сардийских коней, которых может получить только он, должно сохранить ему жизнь, заставить других способствовать ему в поисках людей, которые явно не хотели, чтобы он остался в живых, и помочь выяснить, почему. Это было разумное предложение. Как была разумной для Тая та поправка, которую он внес в это предложение. Он написал это на бумаге перед тем, как они расстались утром. Документ, предоставляющий Бицану Шринеспо, командиру тагурской армии, право свободного выбора любых 3 коней из 250 в обмен на собственного коня, отданного по необходимости и по просьбе, и в знак благодарности и признания мужества, проявленного в момент предательства приехавших из Катая людей, у Куала-Нора. Последняя фраза должна помочь Бицану при встрече с его собственным командованием. Они оба понимали это. Тагур не спорил. Он явно отдавал вместе с гнедым жеребцом нечто такое, что значило для него очень много. Через несколько мгновений после того, как Тай отправился в путь на восходе солнца, мчась вместе с ветром, он начал понимать, почему. Второе предложение Бицана имело целью ясно выразить то, что иначе оставалось опасно неопределенным. Настала очередь Тагура взяться за чернила и бумагу за столиком Тая и писать на языке Катая, и его каллиграфия была медленной и выразительной. Нижеименованному командиру армии Тагура доверяется обеспечить передачу сардийских коней, подаренных высокочтимой и возлюбленной принцессой Чэнь Вань, по своей милости и с высшего благословения льва Санграма в Ригиале, катайцу Шэнь Таю, сыну генерала Шэнь Гао, только ему одному и никому другому. Этих коней числом 250 в данный момент будут пасти и чистить. Там были еще подробности, определяющие местонахождение коней. На землях тагуров возле границы, недалеко от города Хсень в Катае, на некотором расстоянии от того места, где они сейчас находились. И точные обстоятельства, при которых будут они переданы из рук в руки. Эти условия были рассчитаны на то, чтобы никто не мог заставить Тая подписать приказ против его воли. В Синане были люди, и часто талантливые, обученные методом получения подобных подписей. И были другие, столь же искусные в их подделке. Это письмо Тай должен был вручить коменданту крепости у Железных Ворот, чтобы тот скопировал его, а копию отправил с военной почтой ко двору императора. Это могло сыграть решающую роль. Конечно, могло и не сыграть, но потеря империи этих коней вполне возможно приведет к тому, что любого нового убийцу и тех, кто заплатил ему или ей, выследят, подвергнут пыткам для получения информации и изобретательно выпотрошат перед тем, как позволят умереть. Пока Тай ехал на восток, и, конечно, особенно сейчас, когда въезжал на Динлали в открытые ворота крепости и натягивал поводья перед Линьфуном в главном внутреннем дворе, он понимал... После того, как пришло известие, что первая попытка провалилась, могли послать и второго убийцу. Но он не ожидал увидеть убийцу здесь, в крепости у Железных Ворот, за спиной у коменданта, одетую в черное, с двумя скрещенными каньлинскими мечами в ножнах за спиной. Она была меньше ростом, чем первая женщина, но ее движения отличались той же гибкостью. Такая походка почти выдавала воина каньлиня. Так двигаться и даже так стоять обучали на горе Каменный Барабан. Там заставляли танцевать, балансируя на шаре. Тай пристально смотрел на женщину. Черные волосы не подвязаны и падают до талии. Он понял, что она только что проснулась. Что, впрочем, не делало ее менее опасной. Тай достал лук из футляра на седле и наложил стрелу на тетиву. В горах обычно держат лук и стрелы наготове против волков и котов. Он не спешился, поскольку умел стрелять из седла. Сперва служил в северной коннице за длинной стеной, а потом обучался на горе Каменный Барабан. В этом последнем факте можно увидеть иронию, если настроение подходящее. За ним посылали воинов Канлиня. Посылал один человек. «Что вы делаете?» — спросил комендант. Женщина остановилась в 15 шагах от него. У нее были широко расставленные глаза и широкий рот. Учитывая, кто она такая, может статься, она стоит слишком близко, если у нее есть кинжал. Тай заставил коня отступить на несколько шагов. «Она здесь для того, чтобы убить меня», — произнес он довольно спокойно. «Другая женщина из Канлини уже пыталась у озера». «Нам об этом известно», — ответил комендант Линь. Тай моргнул, но не оторвал глаз от женщины. Медленными движениями она стряхнула кожаные ремни сначала с одного плеча, потом с другого, все время держа руки на виду. Мечи упали у нее за спиной в пыль. Она улыбнулась. Он не поверил этой улыбке. Во дворе собралась толпа солдат. Как же, утренние приключения. Здесь, на краю света, их бывает немного. «Откуда вам об этом известно?» — уточнил Тай. Комендант бросил быстрый взгляд на женщину позади него, пожал плечами. «Она сказала нам вчера ночью. Она приехала сюда, преследуя ту, другую. Приехала на закате. Хотела ехать к вам ночью. Я велел ей подождать до утра. Сказал, что если у Куала Нора может произойти что-то нехорошее, то оно уже произошло, так как те, другие, на несколько дней опередили ее». Он помолчал. «Что-нибудь действительно произошло?» «Да». Лицо коменданта осталось бесстрастным. «Они мертвы? Толстый студент и женщина?» «Да». «Оба?» Женщина заговорила в первый раз. Голос ее на рассветном дворе прозвучал тихо, но ясно. «Сожалею». «Горюешь о своей компаньонке?» Тай сдерживал гнев. Она покачала головой, улыбка исчезла. У нее было умное, живое лицо, высокие скулы, распущенные волосы отвлекали его внимание. «Меня послали убить ее. Я горюю о ее спутнике». «Толстый студент», — повторил Линь Фун. «Этот студент был моим другом», — сообщил Тай. «Чоу Янь проделал долгий путь из знакомого ему мира, чтобы рассказать мне что-то очень важное». «Он это сделал?» Снова женщина. «Он тебе сказал?» Она шагнула ближе. Тай быстро поднял руку, держа в другой лук. Она остановилась. Снова улыбнулась широким ртом. «Улыбка каньлинского воина может сама по себе внушать беспокойство», — подумал Тай. Она покачала головой. «Если бы я приехала убить вас, вы были бы уже мертвы. Мне даже не пришлось бы подходить к вам близко. Вам это следует знать». «Возможно, ты хочешь сначала получить ответы на свои вопросы», — холодно ответил он. «И ты это знаешь». Теперь пришла ее очередь заколебаться. Это доставило ему удовольствие. Она слишком уверена в себе. На горе каменного барабана были в ходу не только клинки, луки и пружинистые прыжки, которые заканчивались ударом ноги в грудь или в голову и довольно часто смертью. Там учили, как обезоружить противника словами, сбить его с толку или успокоить. Его друг мертв, убит одной из таких женщин-воинов. Он держал это в себе, испытывая холодную ярость. Теперь ее взгляд стал оценивающим, но не в том смысле, как раньше у других женщин. Она оценивала его не для схватки. Либо тянула время, на мгновение оказавшись в невыгодном положении, либо говорила правду о том, зачем она здесь. Ему нужно было решить. «Я мог бы просто застрелить ее», — подумал Тай. «И почему одного каньлинского воина послали убить другого?» «Потому что она не каньлинский воин». Комендант крепости повернулся и посмотрел на нее. Женщина продолжала. «Она ушла полгода назад, покинула предназначенное ей святилище недалеко от Синаня и исчезла в городе. Начала убивать за деньги. Потом ее кто-то нанял, как мы узнали, чтобы поехать сюда и сделать то же самое». «Кто ее нанял?» Девушка покачала головой. «Мне не сказали». «Она была воином Каньлиня. Она хотела драться со мной и сказала, что не делает этого только потому, что получила точный приказ». «И вы думаете, такой приказ можно отдать воину, который служит каменному барабану, господин Шэнь Тай? Вы были на горе. Вам следует знать». Тай перевел взгляд с нее на Линь Фуна. Тот слушал очень внимательно. Все это для него было новостью, конечно, а новости на таком Дальнем Западе были звонкой монетой. Таю вовсе не хотелось, чтобы его жизнь обсуждали на открытом дворе крепости. «Она, вероятно, это понимает», — думал он. Она игнорировала его вопрос о том, зачем ее сюда послали. Это могло говорить о сдержанности или быть способом увести его в менее открытое место. Его жизнь была такой простой всего несколько дней назад. «Комендант может приказать кому-нибудь меня обыскать», — предложила девушка тихим, четким голосом. словно прочла его мысли. И прибавила. «У меня в правом сапоге кинжал. Больше ничего. Можно еще связать мне руки, чтобы мы могли поговорить наедине или в присутствии коменданта, если пожелаете». «Нет», — Линьфун бросил на нее гневный взгляд. Ему не нравилось такое решительное поведение женщины. Любому военному офицеру это не понравилось бы. «Я буду присутствовать. Не вы здесь ставите условия. Вы оба находитесь под моей ответственностью, и, по-видимому, уже погибли люди. У меня тоже есть вопросы, нужно доложить наверх». Всегда требовалось докладывать наверх. Империя могла бы утонуть в этих докладах, подумал Тай. Женщина пожала плечами. У Тая возникло ощущение, что она предвидела или даже намеренно вызвала такую реакцию. Итак, ему нужно принять решение. Он вложил стрелу в колчан и поклонился. Посмотрел вверх и направо. Стражник с дыркой на месте зуба и намечающейся лысиной все еще стоял на стене, глядя вниз. Тай показал на него рукой. «Вон тот, пусть позаботится о моем коне. Выведет, напоит и накормит его. Я помню, что он разбирается в лошадях». В любое другое время выражение радости на лице этого человека доставило бы ему удовольствие. Таю позволили на несколько минут остаться одному, чтобы умыться и переодеться. Он переобулся в расшитые туфли, которые ему дали. Слуга, один из приграничных жителей, прислуживающих солдатам, взял его одежду и сапоги для верховой езды, чтобы почистить их. Много лет назад Таю пришла в голову мысль. Обычно ожидают, что важное жизненное решение появится после долгих и сложных размышлений. Иногда так и происходит. Но в других случаях можно проснуться утром или вытереть лицо и руки в пыльном приграничном форте и внезапно ясно осознать, что выбор уже сделан. Осталось только осуществить его. Тай не видел ясного плана своей дальнейшей жизни и не мог бы сказать в то утро, почему у него внезапно возникла такая уверенность. Ожидавший солдат проводил его через два внутренних двора в приемный павильон коменданта в восточном конце крепости. Он объявил о приходе Тая и откинул полотняный клапан, закрывавший дверной проем от ветра. Тай вошел. Линьфун и женщина уже были там. Тай поклонился, потом сел вместе с ними на приподнятую платформу в центре комнаты. Он устроился на циновке, скрестив ноги, и неожиданно обнаружил рядом с собой чай на синем лакированном подносе, украшенном рисунком веток ивы с двумя строчками из поэмы «Чаньду» о плакучей иве. Павильон был скромно украшен, и все же он оказался красивее, чем все помещения, куда Таю доводилось входить за эти два года. На низком столике за спиной коменданта стояла бледно-зеленая ваза. Тай долго смотрел на нее. Вероятно, слишком долго. Выражение его лица, — подумал он кисло, — наверное, немного напоминало выражение лица того солдата, когда он смотрел вниз со стены на коня. «Это очень красивое изделие», — заметил он. Линьфун улыбнулся, довольный, и не в силах это скрыть. Тай откашлялся и поклонился, не вставая. «Развяжите ее, пожалуйста, или не связывайте ее из-за меня». Безумие, на первый взгляд. Но он был так уверен, что прав, что это его даже пугало. Он посмотрел на женщину, которую тщательно связали по рукам и ногам. Она спокойно сидела на другой стороне возвышения. «Почему?» Комендант Линь, как бы ему не понравился комплимент его вкусу, не любил менять свои планы. «Она не нападет на меня в вашем присутствии». Тай осознал это, пока умывался. Каньлинь существует уже 600 лет, благодаря тому, что ему могут доверять и двор, и армия. Но это доверие будет сильно подорвано, если один из воинов убьет коменданта военной крепости или человека, находящегося под его защитой. Их святилище, их неприкосновенность могут быть уничтожены. И кроме того, я думаю, что она говорит правду». Женщина снова улыбнулась, опустив большие глаза, словно веселилась про себя. «Комендант может быть участником моего заговора», — произнесла она. В интимной обстановке этой комнаты, не заглушенной ветром во дворе, ее тихий голос смущал его. «Прошло уже 2 года с тех пор, как я слышал такой голос», — подумал Тай. «Но это не так», — возразил он раньше, чем комендант мог высказать свое возмущение. «Я не такая уж важная персона. По крайней мере, не был ею раньше». «Раньше чего?» — спросил комендант, забыв о том, что собирался сказать. Тай ждал. Линьфун несколько мгновений смотрел на него, потом резко кивнул солдату. Тот шагнул вперед и начал развязывать женщину, при этом стараясь не ступать на платформу. Дисциплина здесь была на высоте. Тай смотрел, пока он не закончил, а потом продолжал вежливо ждать. Через секунду комендант понял намек и отпустил солдат. Женщина аккуратно скрестила ноги и положила ладони на колени. На ней по-прежнему была черная туника с капюшоном и черные штаны в обтяжку для верховой езды, и то, и другое из простого пенькового волокна. Она воспользовалась паузой, чтобы заколоть волосы наверх. Она не потерла запястье, хотя тугие веревки должны были натереть кожу. «У нее маленькие руки», — отметил Тай. «Никто бы не подумал, что она может быть воином». Но он-то знал. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Вэйсун», — ответила она с легким поклоном. «Ты живешь на горе Каменный Барабан?» Она нетерпеливо покачала головой. «Вряд ли я добралась бы сюда так быстро. Я из святилища возле Мавая, как и та отступница». «Тай», — сказал глупость. «Гора Каменный Барабан, одна из 5 священных гор, находилась далеко на северо-востоке. А вот названное ею место недалеко от Синаня, рядом с почтовым постоялым двором и знаменитыми горячими источниками с их павильонами, бассейнами и садами, куда ездит отдыхать император и его фавориты». «Раньше чего, господин Шэнь?» — повторил комендант. «Вы мне не ответили». Таю потребовалось сделать усилие, чтобы его голосе не прозвучало раздражение, но оно присутствовало. Резкий, придирчивый человек. И в данный момент очень важная для Тая персона. Тай повернулся к нему. Очевидно, момент настал. Он живо ощущал развилки дорог, разветвления рек. Один из тех моментов, после которых жизнь уже не может быть такой, какой была бы в другом случае. «Я получил подарок от тагуров», — сказал он, — «от их двора и от нашей собственной принцессы». «Принцесса Чэнь Вань сделала вам персональный подарок?» Изумление, причем плохо скрытое. «Да, комендант». Линьфун явно усиленно думал. «Потому что вы хоронили мертвых?» Пусть этот человек занимал незначительный пост, но он не был глупцом. Тай кивнул. «Они в Региале оказали мне слишком большую честь». «Слишком большую честь? Они варвары!» — резко возразил комендант Линь. Он взял свою фарфоровую чашу и отпил горячего пряного чая. «Они не понимают, что такое честь!» «Возможно», — ответил Тай, стараясь говорить бесстрастным тоном. Потом он рассказал им о конях и смотрел, как они оба реагируют.